Он не был Кунцем, совершенно точно, не был моим старым школьным товарищем. Но я пожал обе его руки с любовью, и в моем собственном доме меня атаковал коммивояжер по продаже громоотводов. Как я уже сказал, мне почти не удается писать в Хартфорде. И вот каждый год я приезжаю на 3 месяца сюда и работаю по 4-5 часов ежедневно в кабинете, который я устроил в саду того домика на холме. Конечно, я не против 2-3 заминок, когда дело спорится, такие мелочи не мешают. Однако 8 или 10 перерывов задерживают развитие композиции. Я сгорал от нетерпения задать целую кучу дерзких вопросов. Каким собственным работам он отдает предпочтение и так далее. Но завороженный глазами собеседника так и не осмелился. Он продолжал говорить, и я внимал ему, распростершись ниц. Речь шла об оснащении мозга. И я до сих пор изумляюсь, действительно ли он имел в виду то, что сказал. Я не интересуюсь беллетристикой. Больше всего на свете меня привлекают факты и всякого рода статистика. Даже если речь идет о выращивании редиски, это занимает меня. Например, только что, прежде чем вы вошли, он указал на тома энциклопедии, стоявшие на полке, я прочитал статью о математике, абсолютно чистой математике. 12 на 12, вот в чем заканчиваются мои познания этой науки, но я наслаждался статьей. Хотя не понял из нее ни слова, но сами факты, то есть то, во что человек верит, как в факты, всегда восхитительны. Писавший о математике верил в свои, вот так и со мной. Сначала предоставьте факты. Голос замирает до едва слышимого гудения. А тогда можете искажать их как вам угодно. Унося в голове этот драгоценный совет, я распрощался. Великий человек с мягкой добротой в голосе уверил меня, что я ничуть не потревожил его. Оказавшись за дверью, я почувствовал сильное желание вернуться, чтобы задать еще больше вопросов. Теперь обдумывать их стало легко, но время Марка Твена принадлежало ему, хотя его книги были моими. Позднее у меня было достаточно времени, чтобы мысленно возвращаться к нашей встрече через кладбище дней. Однако я всегда сожалел о том, о чем он не успел сказать. В Сан-Франциско сотрудники призыва поведали мне множество легенд об ученичестве Марка Твена в их газете 25 лет назад, о том, как из него получился репортер, изумительно неспособный писать на злобу дня. Рассказывали, что Марк Твен имел обыкновение забиваться куда-нибудь в угол и там, свернувшись калачиком, погружаться в размышления до самой последней минуты. Затем он производил нечто, не имеющее никакого отношения к заданной теме, материал, который заставлял редактора скверно ругаться, а читателей призыва просить еще и еще. Мне бы очень хотелось услышать это от самого Марка Твена, а также многое другое из его счастливого и пестрого прошлого. Он был подмастерьем наборщика, в те дни странствуя от берегов Миссури до Филадельфии, щенком, учеником лоцмана и вполне законченным лоцманом, солдатом Юга всего 3 недели, личным секретарем помощника губернатора Невады, это пришлось ему не по вкусу, шахтером, редактором, специальным корреспондентом на Сандвичевых островах и еще бог знает кем. Как было бы здорово напоить такого бывалого человека. Напоить до пьяна, накачав смешанными напитками и, выражаясь языком его родины, заставить ретроспектировать.